Извини меня, дитя мое, за то, что я с тобой сделал. Мне простительно, так как это моя единственная дочь. О, царь времени, ты не сделал со мной ничего против справедливости, — ответил Алла-ад-Дин. И потом султан велел начать торжества по случаю находки его дочери, а магрибинца сожгли и развеяли его прах по воздуху. И рассказывают, что у того проклятого магрибинца был брат, тоже проклятый, еще хуже его колдовством и чародейством. И случилось так, что этот брат стал гадать на песке и составил гороскоп, и пожелал узнать, что стало с его братом. Он увидел, что брат его умер, и опечалился, и огорчился, и погадал на песке второй раз, чтобы посмотреть, какова причина его смерти и в каком городе он умер, и узнал, что брата его убили в странах Китая, и сожгли его тело, и развеяли прах по воздуху, и что тот, кто его убил, — это юноша, имя которому Алла-ад-Дин. Он узнал всю его историю и происшествие со светильником и прочее. И когда он увидел все это на своем песке, он тотчас же встал и снарядился и ехал до тех пор, пока не достиг стран Китая. Он вошел в столицу царства, то есть в город, где находился Алла-ад-Дин, и поселился на постоялом дворе, и отдохнул 2 или 3 дня, а потом стал придумывать хитрость, чтобы убить Алла-ад-Дина. И он спустился в город и прошел в одно место, где люди играли в шахматы, и услышал, что они говорят про одну старуху, которую зовут Фатима. Это была благочестивая старуха, которая обитала в пустыне и приходила в город только 2 раза в неделю, и люди восхваляли ее и воздавали ей великий почет. И брат магрибинца обратился к одному из говоривших и спросил его: «О, дядюшка, что это я слышу, вы говорите о чудесах одной женщины, которую зовут Фатимой? Расскажи мне, где она и где ее местожительство? Я чужеземец, и я попал в беду и хочу пойти к ней и попросить, чтобы она за меня помолилась. Быть может, Аллах Великий тогда устранит от меня беду». И тот человек вывел его за город и показал ему издали жилище Фатимы. А эта богомольная Фатима жила в пещере на вершине горы. И магрибинец поблагодарил его за его милость и вернулся к себе домой и провел там ночь, а утром спустился в город, и Аллах предопределил, чтобы это было в тот день, когда Фатима приходила в город. И когда магрибинец ходил по городу, он увидел, что люди собираются толпами, и спросил, в чем дело, и ему сказали: «Вот она там, благочестивая Фатима». И магрибинец следовал за ней из одного места в другое, пока не наступил вечер. И тогда Фатима вернулась в свое жилище за городом, и магрибинец шел за ней издали, пока она не достигла своей пещеры. И он подождал, пока миновала треть ночи, и когда Фатима легла спать, вошел к ней и увидел, что она лежит на спине на куске циновки. И тогда он схватил Фатиму за голову, вынул нож и закричал на нее. И Фатима пробудилась и увидела, что магрибинец держит ее за голову, и в руке у него обнаженный кинжал, и чуть не умерла от горя и страха. «Если ты заговоришь или закричишь, — сказал магрибинец, — я убью тебя. А теперь встань и сделай то, что я потребую». И он дал ей великие клятвы, что не убьет ее, если она его послушается. И Фатима поднялась, и магрибинец сказал ей: «Дай мне твою одежду и возьми мою». И она отдала ему свои лохмотья, головную повязку, платок и покрывало. И магрибинец сказал: «Этого недостаточно. Нужно, чтобы ты меня чем-нибудь помазала, и мое лицо стало бы таким, как твое лицо».